Симона тревожно посмотрела на Малько. Дальнейший ход операции в значительной степени зависел от того, заперта ли дверь изнутри. Малько достал свой пистолет. Жакмель повернул ручку, и дверь открылась. Курчавый юноша, звукооператор, повернул к ним голову и приложил палец к губам. Автомата в руках Жакмеля он не заметил. Не давая ему времени сориентироваться, Жакмель рывком поднял его со стула и вытолкал в коридор. Малько направил на него суперплоский пистолет и сказал: «Идите в вестибюль к остальным. Если вы будете вести себя тихо, никто не причинит вам зла». Стоящий в другом конце коридора Люк держал звукооператора на прицеле. Ошеломленный, тот молча подчинился. Из операторской, отделенной от миниатюрной студии застекленной перегородкой, Малько увидел девушку, танцующую под транслируемую музыку. Это была ведущая музыкальной программы. Ворвавшийся в студию Жакмель схватил ее за руку и вытащил в коридор. Девушка истошно закричала и забилась. Малько вспомнил, это была та самая долговязая особа вызывающего вида, которую он увидел на приеме у Амур Мербале. Она была в том же длинном цыганского стиле платье и в косынке. Жакмель ткнул стволом автомата ей в живот, и она перестала сопротивляться. Страх совершенно обезобразил ее лицо. До конца пластинки оставалось около минуты. Жакмель подтолкнул девушку к Малько. «Быстро отведите ее к другим». «И скажите там, чтобы с ними хорошо обращались», — добавила Симона. Пока Малько вел девушку по коридору, Жакмель усаживался перед микрофоном. Операция «Вон-вон» вступала в свою решающую стадию. Сразу же после обращения по радио Жакмеля и Симоны военные корабли, крейсирующие в море между Кубой и Гаити со дня отъезда Малько из Соединенных Штатов, двинутся к Порто-Пренсу. Учитывая мощность передатчика радио «Метрополь», угрозы Жакмеля по адресу американца услышат во всем Карибском регионе, что даст законный предлог для вмешательства. И трудно будет винить американцев, если несколько снарядов с их кораблей случайно разрушат дворец и казармы Дессалин. Человеку свойственно ошибаться. Малько теперь оставалось только надеяться на то, чтобы Джон Рейли благополучно добрался до Фрэнка Гилпатрика, который должен был находиться дома, поскольку посольство в субботу не работало, и проинформировать его о ходе выполнения операции. Что до посла, то он был временно отозван в Нью-Йорк. Девушка, которую он вел по коридору, вдруг прижалась к нему и умоляюще прошептала: «Вы ведь меня не убьете, правда?» В ее слегка выпуклых глазах читался животный страх. «Даже не изнасилую», — ответил Малько. Его охватил жгучий стыд. Держать женщину на мушке пистолета — поступок, которым порядочные люди обычно не хвастаются. Габриэль Жакмель уже несколько минут извергал в микрофон потоки креольской брани. Слова просто теснились у него во рту. Он вошел в такой раж, что даже стал заикаться. Весь взмокший, вцепившись левой рукой в микрофон, будто это была шея его врага, сжимая в правый ствол автомата, он брал реванш за 2 года гонений и страх. Справа от него совсем близко стояла Симона. В этот знаменательный для нее день она нагримировалась и надушилась, словно собираясь на танцы в модную дискотеку. Вдруг Жакмель почувствовал, что молодая женщина слегка коснулась его. Он посмотрел на нее, она улыбнулась призывной улыбкой и не отвела глаз. То, что Жакмель прочитал в них, вызвало у него сильнейшее желание послать к черту все свои революционные замыслы. Сладкая теплая волна, зародившаяся у него в животе, прошла по всему телу и запульсировала в висках. Ноздри его приплюснутого носа расширились, глаза застлало пеленой.